душе, что творится из далеких стран. Прилетела птица, синий истукан. Обернусь я черным коршуном и поймаю птицу ту. Дураки играют, обнажив мечи, словно полыхают молнии в ночи. Обернусь я желтым мотыльком, полечу на огонек. Кажется или снится, желтые поля, добрая пшеница, щедрая земля. Обернусь я саранчою и сожру весь урожай. Рады, рады, рады нищие душой. Корой. Обернусь я экскаватором, перерою землю всю. Обернусь я экскаватором, перерою землю всю.